Глава третья. Значит, скорость печати, навыки составления договоров, грамотность, ну, поверим. Но вот что насчет опыта работы? Испытующе посмотрел на меня Вершинин-младший. Я год проработала на похожей работе, уверенно сказала я правду. В фирме Вадика я выполняла обязанности и секретаря, и ассистента. Вот только рекомендаций нет, покачал головой Александр Сергеевич. И в трудовой у вас указано, что этот год вы проработали уборщицей. Я скрипнула зубами. Ну, Вадик удружил. Сказал, что другой вакансии у них в штатном расписании нет, и что временно я буду числиться уборщицей. Я и числилась, даже не задумываясь об этом. Благо, ипотеку все же дали, поскольку зарплата уборщицы, указанная в справке, их устроила. Вот только теперь ни на какую другую работу я и претендовать толком не могла. Среднее специальное образование, полученное в колледже, дало мне специальность оператора ЭВМ, но все прекрасно понимали, что без опыта работы это образование никого не впечатлит. Даже в секретари меня брать не горят желанием. «Ладно», — вздохнул Александр Сергеевич, — «давайте попробуем. Все равно сейчас ни вам, ни нам деваться некуда. Других вариантов пока нет». Я воспряла духом. «Так вы меня берете?» «На испытательный срок», — осадил меня будущий шеф. «На 3 месяца». Я еле сдержалась, чтобы не подскочить и не кинуться целовать мужчину. К тому же он так обаятельно улыбался. Мой порыв был остановлен внезапным звонком телефона. «Да», — ответил Александр Сергеевич. «Сейчас иду». А потом сбросил звонок и повернулся уже ко мне. «Простите, Дина, мне нужно срочно, но ненадолго удалиться. Вы пока подождите меня в приемной. Осмотрите будущее рабочее место. А потом я приду, и мы обговорим все детали». «Хорошо», — согласно закивала я и вышла в приемную. Мужчина вышел следом и быстро удалился куда-то по коридору. Я огляделась по сторонам. Выглядело все более чем прилично, современно и удобно. На столе стоял компьютер с довольно большим монитором. Я обрадовалась. О таком мониторе я могла только мечтать. Если еще и компьютер достаточно мощный, то я могу в свободное время поизучать графический редактор. Мой домашний ноутбук толком ничего и не тянул. Провела рукой по гладкой поверхности стола. Подошла к подоконнику, на котором в большом горшке стоял фикус, листья которого уже грустно повисли. Глянула в горшок. Земля была совсем сухая. Начала оглядываться вокруг в поисках какой-нибудь посудины, чтобы полить цветок. Вдруг дверь в приемную распахнулась, и в нее широкими уверенными шагами влетел мужчина. Он сделал несколько шагов и резко остановился, наткнувшись на меня взглядом. Я тоже воззрилась на него с удивлением. Передо мной стоял тот самый мужчина в строгом костюме, который на входе в здание въехал мне дверью по лбу. Я даже на автомате пощупала шишку. Она стала весьма заметной. Вслед за мужчиной в приемную влетел его бритоголовый помощник и тоже удивленно воззрился на меня. — Вы кто? — спросил. — Как его там называл помощник? — Алексей Сергеевич. — Я, это, с секретарем пришла устраиваться, — нерешительно ответила я. — Секретарем? Вы? — удивленно сказал он и взглянул почему-то на шишку на лбу. — Вы мне не подходите. Он сказал это резко и с неприязнью. А я даже слова сказать не успела этому хаму о том, что к нему я и не собираюсь устраиваться, как его помощник вдруг сказал. — Алексей Сергеевич, вам ведь очень нужен секретарь. Он выделил при этом слово «очень», а потом добавил. — Я больше не буду варить вам кофе и отбиваться от непрошенных посетителей. У меня своей работы выше крыши. — Константин! — недовольно рыкнул на него начальник, но потом вздохнул и кивнул мне на дверь кабинета, на которой была табличка «Руководитель отдела рекламы Вершинин А.С. Входите». И тогда до меня дошло, что я имею дело со вторым Вершининым. Только теперь я отметила, что с братом они очень похожи, хотя младший при этом был блондином, а старший брюнетом. Помимо цвета волос, братья, судя по всему, еще и существенно различались характерами. Дружелюбный и приветливый младший имел мягкую улыбку, и, глядя на него, хотелось тоже улыбаться. Старший же, похоже, имел непримиримый и резкий характер. На его переносице даже пролегла суровая складочка, и я поймала себя на том, что мне вдруг очень захотелось коснуться ее пальцами, и разгладить. «Ну что вы тут копаетесь? Опять стоите истуканом!» — рыкнул на меня Алексей Сергеевич. «Вам работа нужна или нет?» «Нужна!» — пискнула я и вошла в кабинет старшего Вершинина. Константин ушел, оставив меня наедине с этим монстром, кабинет которого разительно отличался от кабинета его брата. Мебель тут была массивная, отчасти даже старомодная. Никаким особым дизайном тут и не пахло. Все было функционально и строго. Я бы даже подумала, что это кабинет уже не молодого мужчины. Но Алексей Сергеевич был довольно молод. Может быть, на пару лет старше брата. «Садитесь», — кивнул он мне на стул, стоящий у стола напротив его кресла. Расстегнул пиджак, ослабил галстук, устроился в своем тоже массивном рабочем кресле и велел. «Давайте сюда свое резюме». Я растерялась. Приготовить резюме я не успела. И распечатать мне его с утра оказалось негде, а принтера у меня дома нет. «А нет резюме?» — несмело проблеяла я. «И как вы явились устраиваться на работу, если даже резюме не подготовили?» — возмутился мужчина. Я хотела было сказать, что не нужна мне эта работа, но потом прикусила язык. А вдруг с работой на его брата что-нибудь будет не так? А если вдруг получится совместить обе работы? Я же тогда буду получать двойную зарплату и смогу не только оплачивать ипотеку, но и довольно быстро рассчитаюсь с долгами и курсы смогу оплатить. Эта шальная мысль была столь соблазнительна, что я тут же взяла себя в руки и начала рассказывать второму потенциальному шефу о том, что я умею.